Глава 15. Уже стемнело, когда Маура свернула на Бруклайн-стрит, улицу, где она жила. Она ехала мимо знакомых домов, знакомых дворов. Все тот же рыжий мальчишка пытался закинуть мяч в баскетбольную корзину, подвешенную над гаражом, и, как всегда, промахивался. Все выглядело в точности, как вчера. Обычный летний вечер в пригороде. И тем не менее, сегодня все было по-другому. Сегодня она не станет пить прохладное вино и читать глянцевый журнал. Как можно предаваться привычным радостям, зная, что приходится переживать Джейн, если она вообще жива? Маура заехала в гараж и прошла в дом, окунувшись в блаженную прохладу кондиционированного помещения. Она не собиралась надолго задерживаться домой, она приехала только, чтобы перекусить, принять душ и переодеться. Но даже за эту короткую передышку ей было стыдно. «Захвачу сэндвич и для Габриэля», — подумала она, хотя и сомневалась, что он способен думать о еде. Только она вышла из душа, как раздался звонок в дверь. Накинув халат, она поспешила в прихожую. На пороге стоял Питер Лукас. Сегодня утром они уже виделись, и, судя по его мятой рубашке и воспаленным глазам, день у него выдался тяжелым. «Прошу прощения за беспокойство», — начал он. «Я пытался дозвониться вам. Я не слышала телефона, была в душе». Его взгляд всего лишь на мгновение задержался на ее халате, потом он стал глядеть куда-то в сторону, поверх ее плеча, как будто ему было неловко смотреть на полуодетую женщину. «Мы не могли бы поговорить? Мне нужен ваш совет». «Совет?» «По поводу того, о чем меня просит полиция». «Вы говорили с капитаном Хейдером?» «И с тем парнем из ФБР, агентом Барсанти». «Значит, вам уже известно, чего хотят похитители?» Лукас кивнул. «Поэтому я здесь. Мне нужно знать ваше мнение об этой безумной затее». «Вы думаете над их предложением?» «Мне необходимо знать, что бы вы сделали на моем месте, доктор Айлс. Я доверяю вашей интуиции». Он, наконец, посмотрел ей в глаза, и Маура почувствовала, как вспыхнули ее щеки, а руки сами потянулись к халату, чтобы запахнуть его поплотнее. «Проходите», — пригласила она. «Позвольте мне одеться, и тогда мы поговорим». Пока Лукас ожидал в гостиной, Маура судорожно рылась в шкафу в поисках чистых брюк и блузки. Остановившись у зеркала, она поморщилась, увидев свое отражение. Размазанная тушь, всклокоченные волосы. «Он всего лишь репортер», — подумала она. «Это не свидание. И совершенно не важно, как я выгляжу». Появившись, наконец, в гостиной, Маура застала гостя у окна. Он смотрел на темную улицу. «Знаете, это стало событием национального масштаба», — начал Лукас, обернувшись. «Сейчас нас смотрят даже в Лос-Анджелесе». «Поэтому вы раздумываете над их предложением? Хотите прославиться, увидеть свое имя в заголовках газет?» «О да, я уже знаю, как это будет выглядеть. Журналист получает пулю в лоб. И такой заголовок меня особенно впечатляет». «Так вы считаете, что это не самый мудрый поступок?» «Я еще ничего не решил. Если хотите моего совета, я хочу не только совета. Мне необходима информация». «Что я могу рассказать вам?» «Ну, начните хотя бы с того, что здесь делает ФБР». «Вы сказали, что уже общались с агентом Барсанти. Почему вы не спросили его?» «Я слышал, в деле участвует и агент Дин. Барсанти мне о нем ни слова не сказал». «С чего вдруг бюро прислало из Вашингтона сразу двух агентов для урегулирования кризиса, который входит в компетенцию местной полиции?» Его вопрос взволновал Мауру. Если он уже знает про Габриэля, ему не составит труда узнать и про Джейн. «Понятия не имею», — солгала она, с трудом выдержав его взгляд. Лукас так пристально смотрел на нее, что ей, наконец, пришлось отвернуться и сесть на диван. «Если есть нечто, что мне следует знать», — сказал он, — «надеюсь, вы мне расскажете. Я бы хотел заранее понять, во что ввязываюсь». «Сейчас вам известно, наверное, столько же, сколько и мне». Журналист устроился в кресле напротив Мауры, и под его цепким взглядом она чувствовала себя пришпиленной бабочкой. «Чего хотят эти люди?» «Что вам сказал Барсанти?» «Ну, он рассказал об их предложении, о том, что они обещали отпустить двух заложников. Потом я должен буду зайти туда с оператором, побеседовать с этим парнем, и они отпустят еще двоих. Таковы условия. Что будет дальше, можно только догадываться». «Этот человек мог бы спасти жизнь Джейн», — думала она, глядя на гостя. «Если он пойдет туда, Джейн может оказаться в числе освобожденных заложников». «Я пошла бы. Но нельзя просить человека рисковать своей жизнью, пусть даже во спасение Джейн. «Не каждый день человеку выпадает шанс стать героем», — сказал он. «То, что мне предлагают, безусловно, такой шанс. Многие журналисты ухватились бы за него». «Весьма соблазнительно», — рассмеялась она. «Напишите книгу, постоянно будете мелькать на экране телевизора. Почему бы не рискнуть жизнью ради славы и денег?» «Ну да. Там во дворе стоит моя старая ржавая Тойота. И закладную выкупать еще 29 лет, так что славы и деньги не помешали бы. Если доживете до того момента, когда сможете насладиться этим. Вот поэтому я и пришел к вам. Вы были с этой женщиной. Вы знаете, что это за люди, в своем ли они уме? Способны ли держать слово? Отпустят ли они меня после того, как интервью будет записано?» «Этого я предсказать не могу». «Но ответ не слишком убедительный. Я не хочу брать на себя ответственность за то, что может случиться с вами. Я не могу предсказать их действия. Я даже не знаю, чего они хотят». Он вздохнул. «Я боялся, что вы скажете именно это. А теперь у меня вопрос к вам. Полагаю, вы можете на него ответить». «Что за вопрос?» «Почему из всех журналистов они выбрали именно вас?» «Понятия не имею». «Должно быть, раньше у вас уже были контакты с ними». Маура заметила, что Лукас колеблется. Она подалась вперед. «Эти люди уже обращались к вам». «Но поймите, к журналистам кто только не обращается, в том числе и всякие психопаты. Каждую неделю я получаю, по крайней мере, несколько странных писем или телефонных звонков о секретных правительственных заговорах. Тут и грязные нефтяные деньги, и таинственные вертолеты, и секретные планы ООН. Поэтому я не обращаю на них особого внимания». «И это был очередной безумный звонок». «Когда?» «Несколько дней назад. Один из моих коллег только что напомнил мне об этом, потому что именно он подходил к телефону. Честно говоря, тогда я был слишком занят другим материалом и слушал вполуха. Было поздно, мне нужно было срочно доделать работу, и было совсем не до разговоров с психами». «Звонил мужчина?» «Да, звонок поступил в редакцию «Трибьюн». Мужчина спросил, видел ли я посылку, которую он послал мне. Я не понял, о чем речь. Он сказал, что несколько недель назад отослал мне по почте какие-то бумаги, но я ничего не получал. Тогда он сказал, что сегодня же какая-то женщина оставит для меня в приемной еще один пакет. И как только он поступит, мне необходимо немедленно спуститься вниз и забрать его, потому что материал в высшей степени деликатный». «И вы получили этот второй пакет?» «Нет». Охранник в приемной сказал, что женщина не появлялась. «Я пошел домой и забыл об этом. Вспомнил только сейчас». Он помолчал. «Теперь я думаю, не Джоли звонил мне в тот вечер». «Почему он выбрал вас?» «Понятия не имею». «Похоже, эти люди вас знают. Может, они читали мою колонку, может, они мои поклонники». Когда Маура не ответила, он самоуничижительно усмехнулся. «Звучит неправдоподобно, да?» «Вы когда-нибудь появлялись на телеэкране?» — спросила она, думая про себя, в нем что-то есть. Он мог просто понравиться. «Никогда». «Вы публикуетесь только в «Бостон Трибьюн»?» «Только?» «Неплохо сказано, доктор Айлс». «Я не то имела в виду. Я занимаюсь журналистикой с 22 лет. Начинал внештатным корреспондентом в «Бостон Феникс» и «Бостон Мэгазин». Это было здорово, но внештатником долго не протянешь. Денег не хватало. Поэтому я был счастлив, когда поступило предложение поработать в «Трибьюн». Сначала вел городскую хронику, проработал несколько лет в Вашингтоне с «Обкором». Потом вернулся в Бостон, где мне предложили вести еженедельную колонку. Так что я довольно давно варюсь в этом. Конечно, состояние не сколотил, но у меня есть свои читатели. Видите, вот и Джозеф Роук знает меня. Он запнулся. По крайней мере, я надеюсь на то, что он мой поклонник, а не какой-нибудь оскорбленный читатель. Даже если он ваш поклонник, все равно вы ввязываетесь в опасную игру. Я знаю. Вам известна схема? Нас будет двое, оператор и я. Репортаж в прямом эфире на местном телеканале. Я полагаю, у похитителей будет возможность проверить, действительно ли мы работаем в эфире. Я также понимаю, что они не будут возражать против стандартной 5-секундной задержки в случае, если... Он замолчал. В случае, если произойдет что-то страшное. Лукас глубоко вздохнул. Что бы сделали вы, доктор Айлс, на моем месте? Я не журналист. Значит, вы бы отказались. Ни один нормальный человек не захочет оказаться у террористов. Вы хотите сказать, что журналисты ненормальные? Я просто призываю вас подумать. Я поделюсь с вами своими мыслями. Я думаю о том, что четверо заложников могут оказаться на свободе. Хотя бы раз в жизни я сделаю то, о чем действительно захочется написать. И вы готовы рисковать жизнью? Я хочу воспользоваться возможностью, — сказал он. И добавил тихим и проникновенным голосом, и, конечно, ужасно боюсь. Его откровенность была обезоруживающей. Мало кто из мужчин отважится признаться в том, что испытывает страх. Капитан Хейдер ждет моего ответа к 9 вечера. Что вы собираетесь делать? Оператор уже согласился. Если я откажусь, буду выглядеть последним трусом. Тем более, что речь идет о спасении жизни 4 заложников. Я все думаю о тех репортерах, которые сейчас работают в Багдаде, о том, с чем им приходится сталкиваться каждый день. По сравнению с этим, мой поступок выглядит пустяковой прогулкой. Я прихожу в больницу, беседую с преступниками, даю им высказаться и удаляюсь. Может, это все, чего они добиваются, быть услышанными? Возможно, я помогу справиться с этой ситуацией. Хотите стать спасителем? Нет, я просто, — он рассмеялся, — просто хочу найти разумное объяснение своему безумному поступку. Это вы его так назвали, не я. По правде говоря, я не герой и никогда не видел смысла рисковать жизнью. Но эта ситуация застала меня врасплох, так же, как и вас. Мне интересно, почему они выбрали меня? Лукас взглянул на часы. Почти 9. Пожалуй, пора звонить Барсанти. Поднявшись, он направился к двери, но вдруг остановился на полпути и оглянулся. В гостиной зазвонил телефон. Маура сняла трубку и услышала голос Эйба Бристола. «Ты смотришь телевизор?» — спросил он. «А что там?» «Включи 6-й канал. Дело дрянь». Лукас наблюдал за тем, как она шла к телевизору. Она чувствовала, как гулко бьется сердце. «Что случилось? Что значит дело дрянь?» Она нажала на кнопку пульта, и на экране возникло лицо Зои Фосси. Официальные лица отказываются от комментариев, но мы уже точно установили, что одна из заложниц — офицер бостонской полиции. Детектив Джейн Риццоли была героиней хроники в прошлом месяце, во время расследования дела о похищении домохозяйки в Неттике. Мы пока не имеем сведений о состоянии заложников и о том, каким образом среди них оказалась детектив Риццоли. «Боже!» — пробормотал Лукас, стоявший за спиной у Мауры. Она даже не заметила, что журналист подошел так близко. «Так там еще и коп!» Маура взглянула на Лукаса. «Очень может быть, что там уже мертвый коп».